События того дня Вика помнила досконально. Мадам Бессмертного потащила ее в ближайший торговый центр, дабы было с кем посоветоваться по поводу модели кофеварки для офиса. А на поверку, как догадывалась Виктория, чтобы нагрузить секретаршу этой самой кофеваркой и еще чем-нибудь по мелочам. Так ничего и не приобретя, но от беготни по секциям гипермаркета утомившись, Жанночка пожелала передохнуть в местной ресторанной зоне. Вика не кинулась за круассанами и кофе для нанимательницы, а, дождавшись, когда та выберет столик по вкусу, уселась напротив. Без долгих предисловий протянула поочередно два темных конверта с фотографиями. Сначала один. Выслушав с невозмутимым видом ироничный комментарий к снимкам и последующий выговор по поводу несанкционированной слежки, передала через столик второй. С легким злорадством оценила динамику чувств, отразившихся на физиономии бизнес-леди, вежливо произнесла. «С мужчиной мы разобрались. Данный господин — брошенный вами любовник. Но остается дама. Эта рогатая крокодилица и есть пресловутый соглядатый от конкурентов». «Почему рогатая?» — рассеянно спросила Жанночка, перебирая фотографии. «А разве на снимках не бывшая подруга вашего нынешнего бойфренда?» Вика изо всех сил старалась произносить слова без эмоций, хотя ситуация была ей противна. И сама работодательница, с упоением плавающая в потоке собственных нечистот, смеси животного влечения и хищной зависти, тоже стала противна. Нет, Вика не ханжа. Но как же достали бэушные отношения вокруг и повсюду? К началу 10 класса все Викины одноклассники успели стать чьими-то бывшими. Ну или почти все. Девки на дискотеках под оглушающий ритмичный грохот ударных целовались с бывшими парнями ближайших подруг и сами, между тем, тоже являлись чьими-то бывшими. Но это никого не канало. Истеричная карусель отношений под сопровождение грязных сплетен, публичных скандалов, рыданий в сортирах. Кто-то резал себе вены, оказываясь в реанимации и на учете у психиатра. Кто-то подсаживался на легкие наркотики. Кто-то, напротив, бестрепетно и с азартом собирал коллекцию типажей и сюжетов. Или, увлекшись заманчиво приоткрывшимся аспектом взрослой жизни, участвовал в необъявленном соревновании, стремясь выбить побольше очков. К выпускному вид у многих Викиных одноклассниц был весьма раздербаненный. Не потасканный, а именно раздербаненный. И даже не вид, хотя и внешне это можно было заметить, а, так сказать, внутренняя начинка. Трудно сказать, явилась бы Вика редким из общего числа исключением, если бы не Генка Коростылев, их многолетняя дружба, защитившая обоих от свистопляски переходного возраста, когда гормоны захлестывают мозг, а телеканалы и интернет настойчиво твердят и внушают, что все хотения законны и выполнимы, потому что естественны. Поэтому смело ныряйте, деточки, ныряйте и погружайтесь, это не страшно. И даже весело. Вика и Генка воспитывались в одном детдоме, и дружба между ними была значительно глубже понятия, которое их ровесники, живущие в семьях, вкладывают в данное слово. Генка был Вике как брат, но все-таки не брат. Наверное, она его любила, но любила с какой-то наивной уверенностью, без истерики и надрыва. Он всегда был с ней рядом, он защищал ее и неизменно приходил на помощь. И разные проказы они затевали на пару и наказывали их одновременно и симметрично. Они знали жизнь гораздо лучше, чем прочие сверстники. Они знали и видели, как льют недетские горькие слезы дошколята, оставшиеся без погибших папы и мамы. Как приспосабливаются к детдомовской жизни подростки, изъятые у пьющих семей. Как переведенные из дома малютки взрослее усваивают предательство той, которая тебя родила и бросила, словно грязную тряпку. Директор их интерната была хорошим человеком. Очень хорошим. Не сисюкала, но заботилась. Но любила. Она многое делала, чтобы хотя бы в быту ее питомцы ни в чем не нуждались. Но разве этого достаточно? и Авдотья говорила: «Если уж судьба так повернулась к вам, детишки, то хватит нюниться. Примите это как данность и впредь рассчитывайте лишь на себя. Вам никто ничем не обязан, запомните и усвойте. Учитесь так жить и не прогадайте, а мы вам поможем». Жаль, что она так рано умерла. Она не умерла, ее убили. В их детском доме, при всех трудносложных судьбах и характерах воспитанников, на этаже старших никакого гормонального бума не наблюдалось. Во-первых, все жили друг у друга на виду. А во-вторых, или это все-таки во-первых, Лидия Петровна много сил тратила, чтобы поддерживать в стенах интерната чистую, дружественно-родственную атмосферу. Вероятно, из этих причин и выросло в Викиной душе активное неприятие процветающей во внешнем мире массовой сексуальной озабоченности, возведенной в степень необходимо важного атрибута для высших приматов и заодно ставшей эталоном полноты и разнообразия их жизни. Викторию выворачивало от тотального воспевания скотства, льющегося из репродукторов и с экранов, а образцы его подражания в реале бесили и коробили. Но менять что-то в собственных внутренних настройках Вика не собиралась. Или такая чистоплотность передалась ей генетически, и ни при чем интернат? Сложно сказать. Виктория в силу скрытности эту тему с дедомовскими девчонками не обсуждала. И с Генкой не обсуждала, оттого и взглядов знать не могла. Что же касается наследственности, то о биологических родителях Вики ничего известно не было, если не считать скудных анкетных данных, а разыскивать ту женщину ей никогда не хотелось. Несмотря на холеричность натуры, Вике доставало ума держать свое мнение при себе, хотя иногда не хватало выдержки. Однако Виктория научилась ловко маскировать эмоции, предотвращая этим ненужные конфликты. Мама Кати очень хорошо ее чувствовала и понимала. «Только ты краски не сгущай, не все так скверно», — говорила мама. «Люди разные, судьбы тоже. И старайся не осуждать, это трудно, и не запачкаться, и не осудить, но надо». «Мам, мы динозавры?» — спросила ее Вика. «Ну какие же мы динозавры, дочка? Нет, конечно!» — с улыбкой ответила Катя. «Мы динозаврихи, поэтому для цивилизации еще не все потеряно. Бессмертную Жанну Альбертовну к реликтовым особям причислить было трудно даже с натяжкой. Однако в настоящее время Жаночка являлась Викиной работодательницей, посему свое неодобрение Виктории приходилось держать в узде». Только, похоже, на ее неодобрение госпожи Бессмертновой было начхать. Жаночка не заметила Викины мимические жесты и на интонацию внимания не обратила. Мадам вновь обрела спокойствие, и выражение ее лица стало прежним, капризно самоуверенным. Вот только испуг все еще вибрировал в черноте зрачков. С нервным смешком и несколько громче, чем требовалось, Бессмертного проговорила, щелкнув ногтем по глянцу фотобумаги. «Ирка — фризоргер. И она не бывшая любовница. Она бывшая жена. Кстати, с ее мужчинкой мы разбежались месяца два уже. Она что, и вправду за мной ходит? Вот дура! И где ж ты ее срисовала?» Вика пожала плечами. «На парковке около фитнес-центра, возле косметического салона, где вы подправляли татуаж. В гастрономе на Смоленской. Она всюду поспевала». Жанночка слушала не очень внимательно, погрузившись в какие-то размышления, а потом вдруг решительно проговорила: «Фигня все. Что она мне может сделать, эта старая швабра? Вы сейчас ко мне или к себе обращаетесь, я прошу прощения?» Извительно поинтересовалась Вика. Жанночка ожгла ее свирепым взглядом, но Вика лишь усмехнулась краешком рта. Своим кичливым хамством и вздорными манерами эта тетка здорово ее достала. Будто телохранитель — обычная прислуга, причем не высшей касты. Виктории пора поднимать свой статус, если она не хочет обвыкнуться с таким порядком вещей. А если нашей бизнес-леди новые правила придутся не по вкусу, то пусть ищет себе другого секретаря. Поэтому, не дожидаясь ответа и не меняя тон, Вика продолжила. «Вижу, что вы ничего не боитесь. Похвально. Значит, вас не смутит новость, что швабра расположилась за несколько столиков от нас и делает вид, что поглощена изучением каталога строительства и ремонт, если мне зрение не изменяет». Жаночка тут же заёрзала на стуле, крутя головой. Вика выразительно вздохнула. Со словами «Действительно, это Фриза» Бессмертного подхватила со спинки стула сумочку и стремительно встала. «Куда вы?» — неучтиво одернула ее Вика. «Она мне надоела. Суну ей в рожу эти твои фотки и пригрожу, что заявлю в полицию за преследование». «Смело», — констатировала Виктория. «Но сядьте!» «Я сказала, сядьте!» Бизнес-леди перегнулась через столик и злобно процедила. «Отвянь!» «Жанна Альбертовна», — с расстановкой проговорила Вика, наблюдая, как та спешно собирает со стола снимки и запихивает в узкий ротик лайкового редикюля. «Если бы госпоже Фризоргер хотелось с вами пообщаться, она давно бы сделала это. Судя по внешнему виду, робостью дама не страдает. Или я ошибаюсь? Мне плевать, чем она страдает, и плевать, хочет она говорить со мной или нет. Главное, что я хочу». И Викина подопечная, сжав губы в нитку и угрожающе сощурившись, устремилась сквозь зал, лавируя между столами. Виктория заторопилась следом, просчитывая на ходу варианты событий. Возможно, приметив издалека стерву, разбившую семью, Фризоргер моментально слиняет, но в такой исход верилось мало. Не похоже эта крокодилица на унылую рохлю, таскающуюся за обидчицей исключительно из видов мазохизма. Значит, у нее имеется конкретная цель, но какая? Возможно, банальный скандал. Или скандал с потасовкой. В этом случае Вика должна будет вмешаться, чтобы спасти нанимательницу от затрещин. Но вмешается Вика не сразу. Пусть мадам получит свою часть дивидендов. Всерьез заботил Викторию совсем иной расклад. Понаблюдав в течение 2 дней за бывшей женой бывшего Жанночкиного любовника, Виктория сделала вывод, что это особо типичный истероид, и подобным личностям важны как воздух, театральность, публика, надрыв в последнем акте. Ресторанный дворик торгового центра — как раз то, что доктор прописал. Но простая потасовка — это не круто. Ни ярко, ни громко и без резонанса. Раздобыть боевой пистолет при наличии денег проблемы не составляет, хотя он и не нужен. С малой дистанции даже выстрел из травматики станет фатальным. Значит, Вика должна быть готова в считанные секунды удалить подопечную с линии огня. Удалить любым способом. Даже если при этом Жанне Бессмертновой придется впечататься холеной рожей в пахнущий хлоркой и блещущий свежей влагой мраморный пол ресторанного дворика. Если Вика успеет. Но Вика не успевала. Ирка Фризоргер, отложив каталог в сторону, не мигая, следила за приближением ненавистной врагини и улыбалась. Ох, и нехорошая же это была улыбка. Между тем дурная Бессмертного, не сбавляя скорости, неумолимо пёрла к цели. Было заметно, что запал у Жанночки поисяк, и решительности поубавилось, но гонор подстёгивал, не давая шанса здравому смыслу. Виктория же столкнулась с препятствием. Моложавый дед с бабкой и 2 звонкоголосых внука младшего школьного возраста внезапно дружно решили покинуть насиженный столик. Мальчишки шумно двигали стульями, жестикулировали, толкались и базарили на тему, пойдут ли они все-таки смотреть мультик в 3D-кинотеатр. Или же дедуля с бабулей решили, что отвертелись пиццей и мороженым. Хуже всего было, что гомонящее семейство визуально закрыло от нее подопечную. Распихивая стулья, Вика кинулась в обход. Когда она, наконец, смогла увидеть и оценить ситуацию, поняла, что катастрофически опоздала. Ирка Фризоргер больше не сидела за столиком. Она за ним стояла, ровно, очень ровно, храня на лице все ту же загадочную улыбку. Правую руку она сунула вглубь модной лоскутной торбы, висящей на плече и сдвинутой к животу. Было видно, как рука внутри торбы совершает некие движения. Жаночка, между тем, преодолевала последние метры. «Пипец тебе, бессмертного! Не будешь больше по чужим мужикам шариться!» — злобно подумала Вика. Намерения Фризоргер были очевидны. А Викторию от места зреющей расправы отделял ряд вплотную сдвинутых столов, заваленных скомканными салфетками, коробками из-под бигмагов и стаканчиками с недопитой колой. Видимо, только что тут оттусовалась компания студенческой молодежи, решившая отметить сдачу тяжелого хвоста. Вика, конечно, может сигануть на этот подиум, чтобы лягушачьим прыжком упасть на подопечную сзади и опрокинуть ту на пол. Только вряд ли на все это будет время. Фризоргер, вспугнутая движением на периферии, тут же дернется и в Жаночку пальнет, и будьте спокойны, не промажет. Вдобавок непонятно, выдержит ли столешница Викин вес. Вика хоть и не корова, но пластик хрупок и вряд ли рассчитан на такого рода динамические нагрузки. Делать, однако, что-то надо, причем срочно. Бессмертного воинственно подбоченившись и выставив вперед ногу, уже заняла позицию за спинками стульев, растопырившихся на подступах к столу, с противоположной стороны которого ее поджидало злорадно улыбящееся воплощение возмездия. Похоже, Жанна Альбертовна собиралась воплощению что-то сказать, что-то едкое и оскорбительное, но передумала. Вместо этого полезла в свой редикюль. «За фотками», — ругнулась про себя Виктория, сообразив, каким образом этот жест будет истолкован визави. И не ошиблась. Ирка Фризоргер, перекосившись от переполнявших ее злобных чувств, выдрала из торбы длиннодольный пистолет-пневматику, как Вика и предполагала. Нервничая и оттого бестолково суетясь, Фризоргер завозилась предохранителем. Жанночка застыла с выпученными от ужаса глазами. Счет шел на десятые доли секунды. Вика дернула с соседнего столика под нос. На пол посыпались скомканные картонки, салфетки, стаканы. Перехватив поднос обеими руками, словно он был не поднос, а теннисная ракетка, она сильным толчком наотмашь отправила его вперед. С низким вжик поднос рассек воздух и впечатался точнёхонько в физиономию мадам Бессмертновой, непроизвольно повернувшей голову на шум. Удар получился славный. Мадам мотнулась в бок в тщетной попытке уклониться от оплеушины и, потеряв равновесие, шмякнулась на стоящий подле нее стул. Поднос, залипнув на миг в слоях сложносоставного Жаночкиного макияжа, проскакал вниз по выпуклостям ее фигуры и свалился на пол. Налившись яростью и забыв обо всем прочем, Бессмертного завертела головой, желая обнаружить гадину, которая с ней так поступила, но внезапно вздрогнула. Уставившись дикими глазами на дымящиеся горожины прорех, усеившие выше колен ее джинсы, пронзительно завизжала. Прорехи, вначале небольшие, медленно увеличивались в диаметре, а обнажившаяся в этих местах кожа пошла багровыми волдырями. Поднос возле ее ног также видоизменился. Синий пластик местами вспучил, он шипел и мерзко вонял. Жаночка вскочила и принялась в панике отряхиваться от маслянистых капель, но тут же зашлась еще пуще. Пятна злобно кусали ладони. Зеваки радостно водили мобильниками и снимали видео, предвкушая обильные лайки. «Повезло тебе, шалава», — нервно думала Виктория, расталкивая толпу. «Еще легко отделалась». Продравшись, к истерично завывающей нанимательнице скомандовала: «Снимай портки, живо!» Та совсем ничего не соображала, только ошалело таращилась по сторонам. Не позволив ей снова усесться, Виктория сама принялась стягивать с подопечной потравленные какой-то химической дрянью джинсы. Знать бы, что это. Кислота? Щелочь? Наобум смывать водой опасно. Может, это вообще напалм? Предположение дикое, но осторожность не помешает. К месту происшествия уже поспешал местный охранник, что-то бормочущий в портативную радиостанцию. Видимо, звал полицию. Хорошо бы еще медиков вызвать, догадался. Фризоргер под шумок исчезла, стремясь оттянуть расплату. Но засветилась она по полной. Есть свидетели, есть видеозаписи зевак и, скорее всего, есть видеозапись на камерах супермаркета. Иными словами, не получится у Иришки в ближайшее время повторить попытку. Не тем она будет загружена. Хотя, если она хотела эффекта, она его получила. Интересно, где Фризоргер раздобыла такую классную плювалку? На обычный водяной пистолетик не похоже. Да и не выдержит пластмасса контакта с едким реактивом. Вот тебе и старая швабра. Не надо было иметь 7 пядей во лбу, чтобы сообразить, что с Иркой следует пойти на мировую, оставив инцидент без последствий. Пообщаться в спокойной обстановке, обсудить взаимные претензии. Может, отступные предложить. По крайней мере, нужно было попытаться. Но Жаночка закусила у дела, и судебное дело открыли. Срок Фризоргер дали небольшой. И тут же к ужасу потерпевшей заменили на условный. Адвокат смог убедить присяжных, что мотив подсудимый объясним и понятен. Женская часть жюри с ним согласилась безоговорочно. И теперь хозяйка Ясмины в бегах, путешествует по Карелии. Или Корее. Перед отъездом Бессмертного рассчиталась с Викторией за отработанные дни. А к ранее оговоренной сумме добавила столько же, пробормотав: «Я человек не суеверный, но платить надо за все». В приступе благодарности она пристроила Викторию к должности в правительственную структуру, хотя Вика подозревала, что вовсе не благодарность это была, а желание повыставляться перед представителем бюрократического клана. Вика не интересовалась, с какой стати видный чиновник Замятин оказался у Жаночки в приятелях, и строить версии на сей счет не хотела. Ей нужна была работа, и она ее получила. Поскольку жалование новой подопечной обещал достойное, то заработанные у предыдущей работодательницы деньги Вика растратила на хондовский скутер для себя и на крутейшую газонокосилку для Усмановны, о которой та давно мечтала, но все не находила лишних средств. Перспективы виделись светлыми, планы осуществимыми, а будущее в целом счастливым. Жизнь непременно наладится. Вика освоится в профессии, начнет хорошо зарабатывать, купит квартиру в ипотеку и позвонит маме Кате. И пригласит в гости. Они снова будут сидеть в уютной кухне и вести разговоры под чаек и ванильные сушки и конфеты «Ласточка». Будущее не наступило. Замятин мертв. Вика не смогла предотвратить его убийство, хотя старик предупреждал. Сейчас ей жгуче стыдно вспоминать праздник самодовольства, который Вика справляла после умело проведенной операции по охране ветреной бизнес-леди. Ну а как же? Достигни едкая жижа назначенной цели, навряд ли врачи смогли бы вернуть Жанночке здоровье, не говоря уже о красоте. Только это ведь было твоей работой, Викуся. Той самой, которую ты подвязалась выполнять. Это была просто нормально выполненная работа. Чего же по итогам так было пузыриться? Напрасно Виктория согласилась встретиться с Клинкиной. Сейчас та примется выпытывать подробности и смаковать нюансы. Настроение Вики это не прибавит, тем более оно и так поганое. Притвориться разве что глухой. А лучше глухой и тупой для надежности. Пауза затягивалась. Не дождавшись от собеседницы реакции, Светик со змеиной вкрадчивостью продолжила. «Я, конечно, постаралась разузнать все про эту супергерл. Не тупо из любопытства, не подумай, причину имею. Отправилась к ним в бухгалтерию, разговорила девок. Только мне это ничегошеньки не дало, потому что по документам она у них так и не проходила». Про нее вообще никто толком ничего сказать не смог. Видели только несколько раз рядом с хозяйкой, и все. Но я узнала, как ее зовут. А Олька, секретарша, вспомнила, что телохранительша та носила колечко на левом мизинце. И Олька при этом клянется, что кольцо скрывает следы от тату. Точь-в-точь, как у тебя. И торжествующая Клинкина вознамерилась цапнуть Вику за левое запястье, за что моментально получила по рукам. Получила не по-детски серьезно и ойкнула, прижав ладошку к животу. В глазах ее блеснули слезы, а губы задрожали. «Ты, Викочка, напрасно сердишься. Совершенно напрасно. Ничего обидного я тебе не сказала, чтобы меня так вот бить. За руки хватать не надо», — с веселым раздражением парировала Вика. «А что тут такого? Что такого, если я тебя за руку возьму?» — воскликнула Светика, резко встала. «Да кончай ты психовать, Клинкина», — примирительно проговорила Вика. «Скажи лучше, зачем тебе девушка-телохранитель понадобилась? За каким, так сказать, фигом? В горном бизнесе погрязла? И теперь плохие парни поставили тебя на счетчик?» «Нет», — растерянно протянула Светик. «А при чем тут и горный бизнес?» «Забей, Клинкина. Отголоски прошлого. Так зачем?» Светик снова села и проговорила стесненно. «Ты из-за мужа». «Из-за мужа? Тогда ты, как всегда, все перепутала. Тебе, Светочка, не телохранитель нужен, а частный детектив. Это по их части компромат собирать. Зачем же ты мне только что пела, как счастлива со своим олигархом?» «Да не олигарх он вовсе. Постой, ты подумала, что он изменяет мне, и поэтому я собираюсь вести за ним слежку? Это что ли ты подумала?» «Точку, именно так. А разве ошиблась?» «Нет, ну ты вообще. Нет, конечно. Он меня так любит, что просто... Очень любит, короче. И я его люблю. Не из-за денег вовсе, не подумай. Он такой у меня... Такой... Я даже его никому из наших девок до сих пор не показывала. Боюсь, отобьют шалавы. Тебя это не касается, конечно, это я не про тебя. Ну, не отобьют, а подкатываться точно будут, нервы мне мотать. Я, знаешь, какая ревнивая. Сама про себя такого не знала, пока Германа не встретила». «Мужа Германом зовут?» — сделала уточнение Вика, надеясь сбить Светика с волны. «Хватит уже про его великолепие». «И что? Какие у нашего Германа проблемы?» «А, да, сейчас по порядку все расскажу. Только дай слово, что выполнишь мою просьбу. Клинкина, не включай дуру. Ну, хоть обещай тогда, что никому не разболтаешь». «Хорошо, хорошо, Светка, не переживай. Все, что я сейчас услышу, умрет со мной. Я по порядку, так тебе понятнее будет». Приступила к повествованию Светик. «Мы с Герой познакомились так романтично, ты не представляешь. Просто как в кино. Это позапрошлым летом случилось. Знакомство наше, я имею в виду. А началось все с того, что не отпустили меня пиаренты вместе с девками Феодосию».